Глава 10. Отчетность и пустота. Когда я перешагнула порог нашего кабинета, первое, что бросилось в глаза, это зияющая пустота в углу. Облезлую елку, которая последние 2 недели напоминала скелет радиоактивной рыбы и осыпала иголками все в радиусе метра, наконец-то вынесли. На линолеуме остался лишь сиротливый контур из засохшей хвои, похожий на обводку трупа мелкого зеленого гнома. «Светлана Игоревна вернулась!» Голос Лизы прозвучал так, словно я вернулась не с планерки Сидорчука, а как минимум с орбитальной станции. В кабинете царила атмосфера, которую в протоколах обычно описывают как групповое нарушение трудовой дисциплины, а в жизни называют «отходняк». На моем столе поверх стопки неразобранных дел по кражам велосипедов дымилась огромная коробка с пиццей. Коля, развалившись в кресле так, что его позвоночник напоминал вопросительный знак, что-то яростно монтировал на ноутбуке, хихикая в кулак. «Живая», — констатировал он, не отрываясь от экрана. «А мы уже ставки делали. Лиза поставила на то, что вы улетите с полковником Агеевым в закат на бизнес-джете, а я на то, что вы его арестуете за нарушение правил ношения модельной обуви в зимний период». «Ты проиграл, хакер». Я стянула куртку, чувствуя, как плечи ноют от холода и напряжения. И Лиза тоже. Ничья. В пользу отечественной юриспруденции. Я рухнула в свое кресло. Оно приняло меня в свои объятия с привычным стоном, и в этот момент я поняла. Вот оно. Не кожаное сиденье Мерседеса, не ортопедический шедевр в московском кабинете, а вот этот кусок поролона и дерматина, который был моим троном, и есть истинное счастье трудоголика. «Светлана Игоревна!» Лиза пододвинулась ко мне на стуле, ее глаза горели тем самым нездоровым блеском, который обычно предвещает либо гениальную догадку, либо вопрос о личной жизни. «Ну, как все прошло? Была искра?» Я посмотрела на нее. На ее дурацкую желтую шапку, которую она забыла снять в помещении, на пятно от кетчупа на рукаве свитера. «Искра была, Лиза», — сухо ответила я, потянувшись к нижнему ящику стола. Там, за завалами устава ППС и конфискованными у хулиганов кастетами, пряталась заначка — початая бутылка коньяка с новогоднего корпоратива. Но, как говорит наш эксперт-криминалист, произошло короткое замыкание в сети. Проводка старая, напряжение высокое. Предохранители сгорели. Дело закрыто за отсутствием состава преступления. Лиза разочарованно выдохнула, но тут же потянулась за куском пиццы. «Ну и ладно, он все равно слишком глянцевый. Как журнал в стоматологии. Красивый, но читать нечего». «Золотые слова Сафонова!» Я плеснула немного коньяка в свою кружку с надписью «Лучший следователь, но это не точно», которую мне подарил Коля на день милиции. «Впиши это в протокол!» «Эй, народ, зацените шедевр!» Коля развернул ноутбук. На экране под музыку Чайковского «Танец феи Драже», только в какой-то дикой дабстеп-обработке, прокручивались кадры с камер наблюдения ЖК «Небесные сады». Вот мусоропровод открывается, и из него в замедленные съемки вылетают сержанты Петров и Баширов. Конфетти, кожура мандаринов и обрывки упаковки создают вокруг них ореол, достойный финал блокбастера. Лицо Петрова в этот момент выражает смесь ужаса и восторга, а Баширов пытается отдать честь, летя вниз головой. «Я назвал это рождение героев», — гордо заявил Коля. «Отправлю на конкурс короткометражек МВД». Мы рассмеялись. Смех смывал остатки ледяного напряжения, стирал из памяти запах дорогого парфюма Вити и тоску по жизни, которая могла бы быть, но не случилась. Отсмеявшись, я повернулась к своему компьютеру. Работа сама себя не сделает, а Сидорчук завтра потребует отчет о том, почему мы спасали вице-мэра через вентиляцию, а не через парадный вход. Я нажала кнопку питания. Монитор моргнул и выдал приветливую, но абсолютно издевательскую надпись. «Система «Умный офис» приветствует вас. Для начала работы, пожалуйста, улыбнитесь в камеру. Уровень позитива должен быть не ниже 85%. «Да вы издеваетесь!» – прошипела я. Я попыталась выдавить улыбку. Система мигнула красным. «Ошибка! Обнаружен сарказм! Пожалуйста, будьте искреннее!» «Искреннее?» – рявкнула я. «Я трое суток не спала, ползала по шахтам с бывшим возлюбленным и слушала стихи про Мишку Косолапова. У меня уровень позитива отрицательный! Ты кусок кремниевого идиотизма!» Коля и Лиза затихли, переглядываясь. «Доступ запрещен. Попробуйте медитацию», — посоветовал компьютер. Это стало последней каплей. Весь абсурд этого дня, вся усталость и злость на Витю, на себя, на этот город, на зиму — все сконцентрировалось в одной точке — в носке моего правого ботинка. «Вот тебе медитация!» — гаркнула я, и с размаху, профессиональным ударом, отработанным годами пинания колес Нивы, врезала ногой по системному блоку. «Бдыщ!» Системник жалобно крякнул, что-то внутри него звякнуло, кулер взвыл, как раненая турбина, и экран моргнул. Надпись про улыбку исчезла. Появился привычный родной рабочий стол с папкой «Рапорты срочно горит». «Работает», — выдохнула я, поправляя волосы. Техника любит ласку, но понимает только грубую силу. Я сделала глоток коньяка. Теплая волна прошлась по горлу, немного притупляя чувство пустоты где-то в районе солнечного сплетения. Я посмотрела в окно. За грязным стеклом, покрытым морозными узорами, сгущались синие сумерки. Город зажигал фонари. Где-то там, в этих серых панельках, люди ругались, мирились, воровали часы, теряли гусей, писали стихи в бреду и ждали чуда. Витя улетит в свою Москву, в мир, где проблемы решаются звонками, а не ломом, где кофе пьют из фарфора, а не из щербатых кружек. А я осталась здесь. Почему? Может, потому что я идиотка. А может, потому что я как этот старый системный блок. Меня нельзя обновить, на меня нельзя накатить новую прошивку с улыбками и позитивом. Я работаю только от пинка, на чистом упрямстве и машинном масле. И еще я посмотрела на своих стажеров. Лиза, перепачканная шоколадом, что-то увлеченно строчила в блокноте. Наверняка новую теорию заговора о том, что умный дом был создан рептилоидами. Коля, этот ленивый гений, доедал корочку от пиццы и уже взламывал какой-то очередной сервер, чтобы достать нам билеты в кино на халяву. Они были нелепые, шумные и проблемные. Мой детский сад. Если я уеду, кто будет вытаскивать их из передряг? Кто научит Лизу отличать улики от фантазий? Кто даст Коле подзатыльник, когда он решит хакнуть Пентагон от скуки? Никто. «Светлана Игоревна», — тихо позвала Лиза, — «вы улыбаетесь?» Я вздрогнула и коснулась губ. «И правда. Вам показалось, стажер?» Буркнула я, отворачиваясь к монитору и открывая новый документ. «Это нервный тик. Последствия контузии умными технологиями». «Ага, конечно», — шепнул Коля Лизе, но так, чтобы я слышала. «Глаза грустные, но процессор перешел в штатный режим. Система стабилизирована». «Хватит болтать!» Я постучала пальцами по столу. «Праздники кончились. Елку вынесли, салат искисли, чудес больше не будет. Возвращаемся в реальность». «В какую?» — уточнила Лиза. «В нашу». Я хмыкнула, глядя на мигающий курсор. «Суровую, бессмысленную и беспощадную. Коля, проверь сводку по району. Лиза, готовься писать объяснительную за Петрова и Баширова». «Есть!» — хором ответили они. Я откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Мужики приходят и уходят, начальники меняются, а январь, депрессия, преступность и этот бардак — это навсегда. И знаете что? Кажется, это единственная стабильность, которая меня устраивает. «Работаем», — сказала я тишине. И впервые с началом новой рабочей недели в новом году это прозвучало не как приговор, а как обещание. А книгу для вас читала Виктория Першина. До новых встреч, друзья!